Здравствуйте, это компания Инком, недвижимость. Алло. Ну и что тебе нужно? Вам во сколько удобно, чтобы наши специалисты поднялись к вам и вы подписали документы? Просто у нас заказ уже. Какие документы? У нас заказ от Игоря Курдюкова, что вы подписываете дарственную ему на квартиру. Мы должны оформить документы. Пошли к ебене матери, я вам, блядь, такие документы оформлю, подождите, блядь. Подождите, это просто... Иди нахуй, сука! Почему?